слабые и впечатлительные существа подобны королям в том отношении, что не отвечают за свои поступки. Он сам нуждался в этой возвышенной точке зрения, чтобы владеть собой и не поддаваться женским дрязгам, которые внесли смуту в его собственный очаг. Мэри становилась все более и более нервозной. Годвин не давал ей покоя беспрестанными просьбами о деньгах, и Шелли решил оставлять их без ответа. Так как письма Годвина, полные упреков, вредно отзывались на кормящей Мэри, он написал философу, что отныне будет задерживать и уничтожать его письма, если в них будет идти речь о деньгах. Мэри не имеет и не должна иметь денег в своем распоряжении. Будь они у нее, то все бы отдала вам. У такого отца, я хочу сказать, у такого гения, как вы, не может быть недостатка в других темах для переписки с дочерью. Мне нет надобности говорить вам, что если перестанете совсем к ней писать, теперь, когда убедитесь, что ваши письма не доставляют вам больше денег, то это обстоятельство, возможно, будет истолковать только одним единственным образом. Ариэль терял свою воздушную нежность. Он уже дал своему тестю около 5000 фунтов без всякого результата и за эту высокую цену приобрел только горькое сознание, что имеет дело с характером, лишенным благородства. Мэри беспокоится об отце. Клэр беспокоится о ребенке. Та и другая в вечном раздражении. Их общее восхищение перед единственным мужчиной в доме скорее ослабляло, чем усиливало их взаимную привязанность. Мэри делала все, чтобы Клэр поняла, что она их стесняет, и она, наконец, еще раз покорилась. Старая английская дама нашла ей место гувернантки во Флоренции. Она уехала. Шелли писал ей длинные нежные письма. Письма были совершенно невинные. Шелли, однако, не показывал их Мэри и просил Клэр не упоминать о них, когда будет писать к сестре. Необходимость скрываться была ему тягостна. Он понимал любовь как общение в мыслях и действиях, настолько полное, что всякие объяснения между влюбленными становились бы излишними. Но то, что принесла ему жизнь, было менее совершенно, и это надо было принять. Чистая истина — это смертельный яд для некоторых умов, и Мэри переносила истину только в крайне разбавленном виде. Глава 12. Р. Б. Гопнер к Байрону, Венеция, 15 сентября 1820. «Дорогой лорд, вы удивляетесь, что я изменил свое мнение о Шелли? Конечно, это мнение не то, что было раньше, но если я открою вам эту ужасную тайну, то рассчитываю, что супруги Шелли не будут знать, что эта тайна вам известна. Молчание ваше необходимо столь же ради этой несчастной женщины, сколько ради меня и мистерис Гопнер. Я уверен, что вы найдете мою просьбу разумной и исполните ее». А теперь я вам расскажу всю правду. Вы должны ее знать для блага Аллегры, ибо это укрепит вас в принятом вами решении не отдавать Аллегру ее матери. Знаете, что когда Шелли жили здесь, Клэр была беременна от Шелли. Помните, вы слышали, что она постоянно больна и всегда лечится у доктора? Я имею бессердечие думать, что, проглотив огромное количество лекарств, она это делала не с единственной целью поправить свое здоровье. Теперь мне понятно также, почему она предпочитала оставаться одной в СТ, несмотря на страх перед привидениями и ворами, чем жить здесь вместе с Шелли.